А более всего мистер Кэнди переживал за своего питомца. Приют и еда требовались не только ему, но и Трампу. А к своему псу пожилой бродяга был искренне привязан. Так что он подумал, да и согласился. И оказался незаменимым помощником. Руки у него были приделаны с нужного конца и росли отнюдь не из того места, где спина теряет свое гордое название. Так прошло еще 2 недели. Весна окончательно вступила в свои права. Установились теплые и местами даже солнечные дни. У нас близились экзамены. Странности в поведении преподобного практически прекратились и вроде как все наладилось. Но я никак не мог отделаться от мысли, что нынешняя тишь и благодать неспроста. Тем более, что за эти 2 недели Северус так и не нашел возможности выбраться ко мне. И про то, как продвигается освобождение Сириуса Блэка, он тоже молчал намертво. И объяснения странному поведению Северуса у меня не было. Да, я понимал, что устроить побег или каким-то другим способом вытащить Сириуса из Азкабана сложно, но хоть пару строк мне можно было написать, хоть в общих чертах, я ведь не железный вообще-то. А вдруг что-нибудь случилось с самим Сириусом? А вдруг его арестовали? Оттого он и молчит. В общем, я весь извелся, хоть и старался не подавать виду, но Дадли и Петунья чуяли неладное. Петунья старательно измеряла мне температуру и озабоченно интересовалась моим здоровьем. Дадли же вбил себе в голову, что меня кто-то стал обижать, и он пытался у меня выведать, кто. Сначала я не обращал на это внимания, отшучивался и отнекивался, но когда Петунья пообещала записать меня на прием к доктору, а Дадли отыскал в гараже бейсбольную биту неизвестно из чьих запасов, я понял, что такую родственную заботу пора прекращать, и изо всех сил постарался убедить Петунью и Дадли, что у меня все в порядке. Во всяком случае, свое дело Петунья и Дадли сделали, я осознал, что потихоньку впадал в депрессию, разозлился и накатал Северусу грозное послание, выкатив список претензий. На сей раз с ней отреагировал быстро, накатал ответный пассаж в своем собственном неподражаемом стиле. Было непонятно, утешал он меня или ругал, да и определенности в судьбе Сириуса это не прибавило, но Северус обещал прибыть завтра вечером и все по возможности объяснить. Я малость успокоился, ответ обозначал, что Снейп, по крайней мере, жив-здоров и не в Азкабане, а с остальным можно и при встрече разобраться. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Утром следующего дня ко мне пристал Санчо. Паучок потребовал, чтобы я взял его с собой, толком он ничего не объяснил, просто твердил: «надо». Поскольку Санчо никогда не капризничал попусту, я решил его послушать. Правда, мой питомец очень сильно вырос, и в этом была проблема. Вряд ли в школе на него отреагируют адекватно и ученики, и учителя. Но Санчо меня успокоил, заверив, что справится. И правда справился, спрятался в капюшоне худи так же ловко, как раньше, так что его было практически незаметно. «Меня никто не увидит», — мысленно передал он мне. «Я теперь и так умею. А чего ж раньше?» «Не умел», — удивился я. «Хозяин растет, растет его магия», — флегматично отозвался паучок. «Хозяин сильный. Санчо теперь многое умеет, а будет уметь еще больше». Потом он уютно устроился в капюшоне и, казалось, задремал. «Вот золото, а не паучок, и милый, и умный, и небо в алмазах в случае чего показать сможет». В ответ мне пришло ощущение тепла и преданности. От этого моя решившая проснуться депрессия снова задремала, и в школу я отправился куда в лучшем настроении, чем в последние 2 недели. Учебный день пролетел незаметно, хоть у меня и сильно свербело во всех местах сразу в ожидании встречи с Северусом. Но нас так плотно занимали подготовкой к предстоящим экзаменам, что отвлекаться не было никакой возможности. Однако после школы мне еще предстояла репетиция в хоре, а Дадли – очередная тренировка. Мы разбежались, каждый по своим делам, и я честно предупредил Дадли, что после репетиции могу задержаться, и чтобы он не поднимал шума. Дадли согласился меня прикрыть, он не стал спрашивать, куда я собрался, только попросил не задерживаться надолго, чтобы Петунья не волновалась. Но выражение лица дорогого кузена подсказало мне, что подробности он постарается вытрясти из меня позже. Репетиция проходила вроде бы обычно, но я видел, что викарий чем-то нешуточно расстроен. Неужели с миссис Тилбот что-то случилось? Может быть, сегодняшняя репетиция прошла быстро, преподобный не так въедливо добивался полного совершенства, как делал это обычно, а может, мы этого совершенства уже достигли. Хотя вряд ли. Тем не менее, он нас отпустил даже раньше обычного, похвалил всех, но как-то без огонька, и я уверился, что у викария серьезные неприятности. Время у меня еще оставалось, и после репетиции я подошел к викарию и спросил: «Что случилось, сэр? У вас проблемы?» «Заметно», — вздохнул в ответ Тилбот. «Мне, да», — честно ответил я. «Не знаю, как другим». «Вообще-то да», — хмуро согласился викарий. «Не знаю, правда, можно ли назвать это моей проблемой, но я очень огорчен. Мистер Кэнди покинул нас сегодня ночью». «Что?» — охнул я. «Он умер», — викарий покачал головой. «Надеюсь, что нет, я не так выразился. Мистер Кэнди просто ушел и оставил Трампа. Но как, он ведь так привязан к собаке», — вырвалось у меня. «Почему он так поступил? Ведь он говорил, что здесь ему нравится». «Он оставил письмо», — ответил викарий. «Думаю, что могу дать тебе его прочитать. Тем более, что оно адресовано и тебе тоже. Идем». Мы прошли в домик садовника, где жил мистер Кэнди. Домик с появлением в нем жильца стал выглядеть уютнее, но теперь в нем снова поселилась печаль. Трамп неподвижно лежал возле наполненной миски, положив голову на передние лапы. Он не вскочил и не поприветствовал нас радостным лаем, лишь вяло провел хвостом по полу в знак приветствия. «Тоскует, бедняга», — вздохнул викарий. «Письмо на столе, можешь прочесть, Гарри». Я взял со стола аккуратно свернутый тетрадный лист, развернул его и прочел. «Уважаемый викарий Тилбот, вы хороший человек и очень помогли мне в тяжелую минуту, за что я буду вам вечно благодарен. Прошу вас, передайте мою благодарность ребятишкам из хора и, особливо, Гарри и Дадли, они столько со мной провозились. Я понимаю, что мой поступок выглядит гадко, но попробую объяснить причину. Прочитайте, пожалуйста, письмо до конца, не выбрасывайте его. Я, бывший заключенный, отбывший свой срок около 2 лет назад. Нет, я никого не убивал и не совершал насилия, мое преступление было другого характера. Скажем так, я сумел ограбить одного очень богатого и очень злопамятного человека, понадеявшись, что мне это сойдет с рук. Не сошло. В своей судьбе я виноват сам и в том, что, в конце концов, оказался на улице и пристрастился к спиртному, тоже моя вина. Я не назвал вам моего настоящего имени и не назову его, потому что у меня есть еще живые родственники, они приличные люди и совсем не заслуживают того, что их родич, бывший заключенный, пьяница и бродяга. Тут я вздрогнул, вновь вспомнив канонного Сириуса Блэка. Тот был именно что бывший заключенный, пьяница и бродяга до кучи. Неужели? Да нет, нет, я не чувствовал ни капли магии ни в мистере Кэнди, ни в его собаке. И я продолжил читать. «Я действительно хотел бы прожить у вас подольше, но не судьба. Дело в том, что еще в тюрьме мне поставили смертельный диагноз. Врач сказал мне, что я не протяну и года. Я протянул почти 2, но тут уж заслуга Трампа. Мне кажется, что холодными зимними ночами он не только согревал, но и лечил меня. Но так долго продолжаться не могло, состояние мое все ухудшалось. Будь я один, я нашел бы способ прервать мои мучения, но я не мог оставить Трампа одного. За прошедшее время этот пес стал мне очень дорог, и я поклялся, что не уйду в мир иной, не пристроив Трампа в хорошие руки. Наша с вами встреча была для меня просто даром небес. Поверьте, последние 2 недели были лучшими в моей жизни за последние 2 года, и я понял, что вы хороший человек и не выгоните моего пса на улицу. Умоляю вас, позаботьтесь о нем. Трамп уже не молод и недолго будет обременять ваше милосердие, и он заслуживает того, чтобы умереть в тепле и покое. Мне же становится все хуже и хуже, скоро я не смогу скрывать боль, которая терзает меня. Я ухожу, я не хочу обременять вас заботой еще и обо мне. Возможно, меня возьмут в приют или в больницу для бездомных, а возможно, я сам прерву свое земное существование. Во всяком случае, теперь своей судьбой я распоряжаюсь сам. Простите еще раз, святой отец, спасибо вам за все. Позаботьтесь о Трампе. Тот, кого вы знали, как мистера Кэнди. Вот это поворот, вырвалось у меня, когда я прочел письмо. Я не ожидал подобного, вздохнул викарий. Неужели этот несчастный решился загубить свою душу? Но разве нельзя узнать, куда он ушел? Спросил я, ведь он серьезно болен. Я сообщил в полицию, отозвался викарий, но пока результатов нет. Мистер Кэнди словно в воду канул, и я не знаю, что делать. Пес тоскует и ничего не ест. Он так уморит себя до смерти, такое бывает с преданными собаками. И вы поэтому расстроились, викарий? Спросил я. Да, Гарри, вздохнул преподобный. Мне жаль и мистера Кэнди, который хотел как лучше, и это бессловесное и преданное существо. Я взглянул на лежащего пса. Трампа было жаль. И то, что он действительно может отказаться принимать пищу и умереть, я хорошо понимал. Но чем я мог помочь? Найти хозяина? Так нет гарантии, что он жив. Я присел на корточки, пытаясь растормошить пса. «Трамп, эй, Трамп, очнись, бродяга, ты мне нужен». Пес поднял голову, взглянул на меня, и в его глазах что-то промелькнуло. Мне уже показалось, что Трамп вот-вот встанет, пойдет к миске. Нет, глаза пса вновь сделались сонными. Он вяло вильнул хвостом и опустил голову на лапы. «Посиди с ним немного, Гарри», — тихо сказал священник. «На тебя он хоть как-то реагирует, а потом можно попробовать отвезти его в дом. Не стоит ему сидеть одному. А я схожу, позвоню ветеринару. Может, он что посоветует». Я кивнул и через пару секунд остался наедине с псом. Я гладил его, тихонько тормошил, пропускал через пальцы густую длинную шерсть, которая уже не была спутанная и свалявшейся. Я провел по шее пса раз, другой, и мне показалось, что в шерсти пса что-то застряло. Что-то холодное и неприятное на ощупь. «Погоди, хозяин, дай-ка я», — заявил Санчай. Прежде, чем я успел что-то сказать, выбрался из капюшона и зарылся в густую шерсть пса. Тот никак не отреагировал на Санча, то есть вообще никак. Он и на мои прикосновения перестал реагировать, замер неподвижно, словно мертвый. Я даже испугался, но сердце пса билось ровно, а кудлатые бока мерно вздымались и опадали. Санча же практически исчез в густой шерсти огромной собаки, и я поразился. «Ты что делаешь?» «Погоди, хозяин, не сейчас, некогда», — отозвался паучок, а потом стало происходить нечто странное. Пес резко дернулся, коротко взвыл, и я увидел, как по его шерсти пробежали мертвенные синеватые искры. «Держи его, хозяин, не давай двигаться, он себе навредит», — раздался мысленный вопль Санча, и я навалился на теплое, вздрагивающее собачье тело. Отчего-то мне в голову не пришло обездвижить Трампа ступифаем, точнее, пришло, но я испугался навредить, подумав, что Санчо каким-то образом сумел воздействовать на наложенное на пса заклятие. А в этом случае ступифаями лучше не раскидываться. Заклятия могут вступить в резонанс, и все, пишите письма мелким почерком. Спустя какое-то, показавшееся мне ужасно долгим время, пес перестал вздрагивать, синеватые искры исчезли, я их воздействие, кстати, не ощутил вообще, и пёсье тело обмякло. Санчо соскользнул с шеи собаки и быстренько юркнул мне в капюшон, объяснив: «Сил много потратил, спать надо, отойди от него, хозяин, отойди». Все, Санчо замолчал, а я, последовав его совету, вскочил на ноги и отошел к стеночке. А пес, который на несколько мгновений замер неподвижно, вдруг снова задергался, словно больной в приступе столбняка. Его так гнуло, что я испугался, что несчастная животина переломает себе все кости. Я хотел было броситься к нему, но тихий шепот Санчо в моей голове остановил меня. «Нельзя, хозяин, нельзя, он должен сам-сам». «Что, сам?» — в отчаянии выкрикнул я вслух. Ответом мне была отчаянная попытка что-то объяснить, но паучку не хватило ни слов, ни мыслеобразов. Единственное, что мне удалось уловить: «Не подходи». Я снова замер, а бедный пес продолжал изгибаться в корчах. Смотреть на это было невыносимо. Но вдруг тело пса стало меняться. Он, кажется, превращался в человека. Я был настолько поражен, что меня как приморозило. Теперь я не смог бы сдвинуться с места, даже если бы очень захотел этого. А превращение продолжалось. Пёсье тело вытянулось, узкая морда стала головой с шапкой растрепанных черных кудрей, лапы трансформировались в руки и ноги, и вскоре на полу вместо пса лежал очень худой человек в потрепанной серой одежде, до боли напоминавшей арестантскую робу. «Матерь Божья!» — вырвалось у меня. Честное слово, даже перекреститься потянуло. Звук моего голоса вроде как привел незнакомца в чувство, и он поднял голову, а потом, с трудом приподнявшись, сел и стал разглядывать меня. Смотрел он с такой странной жадностью, что мне стало не по себе, но я не отвел взгляд, поскольку уже понял, кем являлся бывший Трамп. Кудрявые черные с проседью волосы, тонкие, аристократические черты исхудавшего лица и яркие, ничуть не потускневшие синие глаза с притаившейся в глубине сумасшедшенкой. И я явно ощущал исходившую от этого человека ауру мага, когда-то давно поражающую своей силой и цельностью, а сейчас истончившуюся и словно потрепанную. «Сириус», — хрипло сказал я, — «Сириус Блэк, ты все-таки убежал». Примечание к части. Следующая глава в воскресенье-понедельник. Непроходящей удачи вам, мои дорогие. Глава 48. Сириус. Сириус, хрипло сказал я. Сириус Блэк, ты все-таки убежал. Блэк настороженно взглянул на меня, а потом его лицо, там такая гамма чувств отразилась: недоумение, удивление, узнавание, восторг. А еще секунду спустя меня чуть не задушили в объятиях. Гарри, вскрикнул Сириус. Гарри, это ведь ты, Гарри, я все-таки пришел, куда нужно. Если ты искал меня, заявил я, то да, ты пришел, куда нужно. Но как тебе удалось бежать? О, улыбнулся Блэк, это было не так сложно, как кажется. Сложнее было найти тебя, ибо я после побега не смог вернуть себе человеческий облик. Ух, так и думал, что сдохну псом под заборным. И сдох бы, магия не прощает пренебрежения крестническими узами. Но она дала мне шанс, она вела меня, и я все-таки добрался. Здорово, конечно. Но вот что мне теперь делать с этим побегайцем, он явно истощен морально, физически и магически. Ему бы отдохнуть, подлечиться и привести себя в порядок. Короче, убежище ему нужно, уход и забота. Хорошо хоть, что с головой у Сириуса все более или менее неплохо. Но все-таки, что делать-то? Гарри, вздохнул Сириус, плохой нынче из меня защитник, но что смогу, все сделаю. Чем тебе помочь? Тебя не обижают маглы, у которых ты живешь? С тобой все в порядке? Да, сказал я, у меня все в порядке. С тетей Петунией у нас полное взаимопонимание, с кузеном тоже. А муж Петуньи? Тут же настороженно спросил Сириус. Он не обижает тебя? Мы с Джейми еще на свадьбе твоей тети поняли, что этот магл опасен. Он же, я знаю, быстро прервал я Сириуса, но сейчас он не опасен. Он погиб в автокатастрофе. Тетя Петунья, вдова. Сириус проницательно взглянул на меня, блеснув синими глазами, и пробормотал. Может, и к лучшему. Я... «Погоди, Сири», — сказал я, — это сокращение вырвалось у меня легко и непринужденно, и Сириус тут же разулыбался. «Вот, так правильно, ты меня так маленьким звал, я только в дом войду, а ты кричал, Сири, и бух, мне головой в колени, смешной такой, пухленький, ручки в складочках и комбинезончик у тебя такой мягкий был голубой, Лили, Лили его сама сшила, зачаровала потом, я оборачивался и катал тебя». А ты смеялся, и Лили с Джейми тоже смеялись, так это было здорово, такое счастье, этого у меня никто забрать не смог, никакие дементоры, ни эта вошь бородатая. И Сириус опустил голову, явно давя рвущееся из горла рыдание. Меня пугать не хочет, но это горе с ним до сих пор, боже всемогущий, да заодно это стоит одну тварь поганую на собственной бороде повесить и колокольчики в задницу запихнуть. Сири, обнял его уже я, все хорошо, все будет хорошо. Мы прорвемся. Я плохо помню, что было в ту ночь на проклятый Хэллоуин, глухо заговорил Блэк. Но среди мародеров не было предателей. Я не знаю, как Волдеморт сумел обойти Фиделиус, но он сумел. Я застал Лили и Джейми уже мертвыми, а твоя кроватка была пуста. Что? Поразился я. Была пуста, упрямо повторил Блэк. Кто-то тебя забрал из дома. Я бросился тебя искать. Я чувствовал, что ты где-то рядом, а потом... темнота. Очнулся я уже в Азкабане. Очнулся и понял, что меня считают предателем Поттеров. Меня, крестного их сына. Да меня на месте испепелило бы за такое, ведь темный лорд шел тебя убивать. Да-да, Сири, я понимаю, я погладил Сириуса по руке, чтобы успокоить. Да, ты понимаешь, пробормотал он. Я провел в этом аду много лет, даже не помню сколько, но точно больше 5. Сначала я отмечал дни черточками на стене камеры, потом бросил. Первые 2 года охранники издевались надо мной, они... Сириус сглотнул, замолчал, опустив глаза. А я подумал, что юный Блэк был слишком красив для Азкабана, и что скучающая охрана наверняка развлекалась с ним еще и так, а что мог противопоставить им беспомощный заключенный. Наверняка и Белла в каноне пережила что-то подобное, не просто же так она стала абсолютно съехавшей с катушек сумасшедшей. О таких вещах в детских книгах писать как-то не принято, но все возможно. Но тут Сириус справился с эмоциями и продолжил. Через 2 лет стало полегче, и я получал посылки, спасибо матери, Нарциссе и Люциусу. Малфой вообще всем помогал, кому позволяли. Я сидел на одном уровне с пожирателями, дементоры нас посещали регулярно. Если бы не шоколад из посылок и кое-какие зелья, мы бы не выжили. Так что я должен Малфою и матушке. Я знал, что она хлопочет за меня, охранники часто упоминали об этом, чтобы лишний раз поиздеваться. Они оскорбляли мою мать, Я не мог этого спустить и в ответ оскорблял их и оказывался в карцере. А там цепи ледяная вода по щиколотку. Одно хорошо, дементоры там появлялись редко. Иначе, не знаю, что было бы, в карцере я не мог перекинуться цепи. Сволочи, вырвалось у меня, гады. Другим было еще хуже, Гарри, вздохнул Блэк. Я хоть перекинуться в пса мог, а других дементоры калечили по полной программе. А потом посылки от матушки перестали приходить, только от Нарси и Люциуса. И я понял, что матушка. Тут Сириус снова замолчал, его худые плечи вздрогнули. Но он снова справился с собой и смог продолжить. Потом все было, как в тумане. Я много времени проводил в облике бродяги, почти обратился, но меня удерживала мысль о тебе, Гарри. И я пришел в себя и стал думать о побеге. «Как тебе удалось?» – спросил я. «Просто», – вздохнул Блэк. «Меня в очередной раз запихнули в карцер. Он не запирался, точнее, замок был плевый. А я к тому времени неплохо общался с пожирателями. Руквуд научил меня открывать замки без алахомары. Сириус порылся в своих лохмотьях и протянул мне кольцо с нанизанными на него металлическими палочками странной формы. Отмычки. Ничего себе!» Подумал я, это называется отмычки, светским тоном пояснил Сириус. Руквуд научил меня, как с ними обращаться. Он отдал их мне, сказал, что только у меня был шанс сбежать, из-за того, что я мог перекидываться. Остальные анимагии не владели и не смогли бы выбраться. Дементоры выпили бы их. Но как ты сбежал из карцера, удивился я. Сначала отпер замки цепей, потом замок на двери, потом перекинулся в бродягу и проскользнул наверх, на крепостную стену. Мне удалось протиснуться через бойницу и выпрыгнуть в ров. Там еще и ров есть? Поразился я. Ага, любой каприз за ваши деньги, хмыкнул Сириус. Правда, воды там не было, но дно было покрыто мягкой грязью, так что я не расшибся. Я выбрался из рва и добежал до берега. Угнал лодку. Замок отпер все той же отмычкой. А куда плыть? Просто почувствовал. Я же пес, у меня развито чувство направления. И ты спокойно смог добраться до суши? Не совсем, ответил Сириус. Лодка затонула в паре миль от берега. Пришлось перекидываться и плыть. Думал, что сдохну, так было холодно. Но я добрался, отлежался, разыскал еду и рванул в Лондон, на Гримма. Я спешил, и не сразу понял, что не могу перекинуться обратно в человека. Видимо, слишком много времени провел в форме пса. Но как ты встретил мистера Кэнди? Почему остался с ним? Спросил я. Все оказалось хуже, чем я предполагал, хрипло ответил Сириус. Я не смог увидеть дом. А потом какой-то провал в памяти, и я очнулся в подворот недалеко от Лондона, как я потом понял. А еще я понял, что не чувствую своей магии, а ведь я чувствовал ее, даже когда был псом. «Тебя выследили», — воскликнул я. «И я даже догадываюсь, кто», — мрачно кивнул Сириус. «И этот». Далее последовала непереводимая игра слов и торопливое извинение. «Хотел меня запереть в собачьем теле без капли магии, без надежды вновь стать человеком, навечно, пока не сдохну. Я был в отчаянии, но я снова вспомнил о тебе. Мысль о том, что могут проделать с тобой, меня отрезвила, и я решил не сдаваться. Я прибился к одному бродяге. Можно сказать, спас его, он бы замерз ночью на холоде, пьяный. У этого человека не было никого, и он привязался ко мне. Да, это был тот, кого ты знаешь, как мистера Кэнди. И на мое счастье, он оказался не просто маглом, а сквибом. Медленно, ужасно медленно, но я стал чувствовать магию. Я понимаю, в чем разница между маглом и сквибом, медленно сказал я, но не понимаю, как это могло помочь тебе. Сквибы же не могут колдовать, не могут, согласился Сириус, но кое-какой потенциал у них есть. Многие известные у маглов люди были сквибами. Возьми, например, орлеанскую деву, Жанну де Арк. Она обладала великим даром убеждения, умела различать правду и ложь и была необыкновенно удачлива, ну, до определенного момента. И если бы дева вышла замуж за мага, то ее дети были бы, скорее всего, сильными волшебниками, а она обрела бы волшебство. Увы, не случилось. Высокая политика, знаешь ли, это дело рук английских магов, спросил я. Это дело рук короля Карла и французских магов, отрезал Сириус. Король побоялся, что на волне всеобщей популярности народ сделает деву своей королевой, а продажные маги выполнили его желание и вывели Жанну из игры. Разве в те времена простолюдинка могла стать королевой, удивился я. Я тебя умоляю, Гарри, хмыкнул Блэк. Много ты видел простолюдинок, умеющих носить латы, ездить на боевом коне и сражаться мечом? Мальчиков в те времена начинали обучать лет с 7, А тут простая крестьянская девчонка села и поехала как так и надо, тут никакая магия не поможет, тут умение надобно. Но, удивился я, такая странная трактовка истории Жанны д'Арк была мне незнакома. Жанна д'Арк, наставительно произнес Сириус, была незаконной дочерью французского короля и единокровной сестрой Карла, а ее родители Жак д'Арк и Изабелла вовсе не были простыми крестьянами. В Англии их, скорее, назвали бы йоминами. Так что когда на коронации Карла Жанна д'Арк несла королевское знамя, она вполне имела на это право в глазах окружающих, как наиболее близкая родственница. Такие дела. А мистер Кенди, возможно, он обладал зачатками целительского дара и был искренне благодарен мне за то, что я не дал ему замерзнуть. Находясь рядом с ним, я вновь начал чувствовать свое магическое ядро, но слабо, так слабо. Перекинуться я все еще не мог, но я стал думать о том, где ты можешь быть, и вспомнил про Петунью. Я надеялся, что смогу найти тебя и помочь, даже будучи собакой. А мистер Кенди, он к тому времени уже был болен, бедняга, и просто следовал туда, куда нужно было мне. Это было так медленно, я пытался помочь ему. Я был слаб и сейчас слаб, но ему немного помогало. Но у меня появились провалы в памяти, я становился собакой все больше и не сразу понял, что мы пришли куда нужно. Да еще и мистер Кенди ушел. Спасибо тебе и твоему фамильяру, он как-то сумел снять заклятие, что было наложено на меня. Ничего себе, вот же бедняга. Но если я сейчас начну жалеть бродягу, мы тут оба в слезах и соплях утонем, а нам нужно действовать. Сири, проворчал я, этот экскурс в историю Франции и твоих злоключений безусловно интересен, но мы теряем время. В любую минуту может вернуться викарий, и нам мало не покажется. Прости, покаянно вздохнул Сириус. Просто мы с Реги частенько спорили на исторические темы, словно в детство вернулся после долгих лет. Вы учили магдловскую историю, удивился я, отчего бы и нет, поверь, наследник древнейшего и благороднейшего рода обязан разбираться в политике магдлов, это поможет избежать многих неприятностей, а знание политических реалий невозможно без знания истории. Я слегка офигел, и где тот крутой безбашенный мародер, который, если верить канону, только о проказах Гарри и рассказывал, и где буйный нрав и сумасшествие. Если честно, то Блэк выглядел в мини-эме многих. «Ты точно Сириус Блэк?» – удивился я. Блэк вскинул голову и зашелся в отрывистом лающем смехе. «Похоже, слава бежит впереди меня. Вот что значит создать репутацию недалекого кобеля и редкостного придурка. Да, Гарри, я точно Сириус Блэк, готов клятву принести. Просто мнение обо мне у тебя могло сложиться несколько превратное». «Сириус», — возмутился я, — «не в этом дело, тебе нужно укрытие и покой, и не дай Мерлин, викарий тебя увидит, что делать будем, ты ведь пока обернуться не сможешь». Сириус виновато взглянул на меня, «вряд ли, магическое истощение у меня сильное, да и боюсь, вдруг опять в униформе застряну, мне показалось, или ты сам сказал, что в прошлый раз застрял в униформе не без кое-чьей помощи, ты ведь Дамблдора имел в виду, его или его прихвостней». Сириус моментально стал серьезным. «Грюм, Вонючка, Дош, Кингсли. Они достаточно сильные, и Шут Бородатый им доверяет. Так что ты прав, Гарри. Мне нужно укрытие, Кричер». Раздался тихий хлопок, и перед нами предстал домовик Блэков. Выглядел он почти как в фильме. Невысокое сморщенное существо с огромными ушами и маленькими печальными глазками. Кричер был облачен в что-то наподобие римской тоги, светло-серый кусок материи, затейливо обернутый вокруг тела и скрепленный на плече золотой пряжкой с гербом рода. В целом выглядел достаточно опрятно, то есть за собой точно следил, так что вряд ли он такой сумасшедший, как в каноне, и есть надежда договориться. И его реакция на Сириуса ввела меня в ступор. Домовик бухнулся на колени, обнимая ноги Сириуса, и взвыл. «Хозяин! Хозяин покинул плохое место! Хозяин позвал верного Кричера! Хозяину нужно домой!» Не менее удивил меня и Сириус. В каноне они с Кричером друг друга терпеть не могли, а тут. Сириус погладил домовика по лысой голове и прошептал. «Да, Кричер, да, ты позаботился о матушке, ее портрет ожил». Кричер все сделал, закивал головой домовик. Госпожа Вальпурга упокоилась в фамильном склепе как должно. Ее портрет ожил и приказал Кричеру поддерживать дом в порядке, пока не вернется хозяин Сириус. «Кричер хороший эльф, Кричер все сделал, Кричер очень хороший эльф». Согласился Сириус, и домовик просто расплылся от счастья. «Честное слово, будь он князлом, замурлыкал бы. Кричер, позволь тебе представить моего крестника, сына Джеймса Поттера и Лили Эванс. Это Гарри Джеймс Поттер, и я приказываю тебе приходить к нему по его зову. Крестник хозяина, сильный маг, заявил Кричер. Сильный, чистокровный и без родовых проклятий. Иметь такого крестника – честь для лорда Блэка. Апана, а как же канонные заявления о том, что Гарри Поттер – полукровка? Не удивляйся, пояснил Сириус. Лили была обретенной, а такие девушки считаются чистокровными в первом поколении. Кричер в этом плане – жуткий шовинист, для него важен статус. Не обижайся на него, он служил Блэком несколько поколений, так что нахватался всякого. За что мне обижаться на верного слугу рода? Кричер приосанился и взглянул на меня не без умиления во взоре, и тут же выдал. Хозяин должен приглашать крестника к себе почаще. Юному темному магу, живущему среди магглов, нужна подпитка. Это я воспринял философски. Темный, так темный. Сила ночи, сила дня, одинаково фигня. Ты не удивлен? Хмыкнул Блэк. В тех газетах, которые доходили до Азкабана, тебя позиционировали как героя света. Я пожал плечами, а Сириус продолжил. Ничего в этом нет ужасного. Поттеры через одного были темными, в крайнем случае, обладали магией без ярко выраженного окраса. Светлых в роду практически не было. Джеймс же был светлым, поэтому и не смог сразу после свадьбы поселиться в защищенном Поттер-Мэнере. Магия рода должна была подстроиться под нового главу. Именно поэтому Джейми и Лилии поселились в Годриковой лощине. Они планировали после Хэллоуина перебраться в защищенный Мэнер. Джеймс несколько раз проводил там ритуалы и на Хэллоуин должен был провести последний. Не успел. Вон оно как. Логичненько. А то меня постоянно ломало. Отчего это Джеймс и Лили жили в Годриковой лощине? Явно не из-за отсутствия денег. Сейф Гарри Роулинг описала довольно выразительно. Они просто рассматривали этот домик как временное пристанище, может быть, это их изгубило. Впрочем, не время сейчас рассуждать. Кричер сможет перенести Сириуса в дом на Гримма, а вот как я объясню исчезновение пса, и все-таки Азкабан и длительное пребывание в собачьем облике повлияли на Сириуса. Все эти экскурсы в прошлое, неспособность сосредоточиться на главной задаче. Серьезно это, он нуждается в лечении. К гадалке не ходи, Сириус, сказал я спокойно и убедительно, тебе нужно уходить. Поверь, если викарий застанет тебя здесь, у меня будут неприятности. Кричер ведь может доставить тебя в безопасное место. Благородный дом Блэков тут же вставил свои 5 копеек домовик, самое защищенное место для хозяина Сириуса. Да, да, закивал Сириус, мне нужно будет пройти ритуал. Не знаю, хватит ли мне сил, но это необходимо. Безопасность. «Благородный крестник хозяина может поделиться с ним своей магией», – проскрипел Кричер. «Крестник хозяина очень силен, ему не будет вреда. Если хозяин будет проводить ритуал один, он может пострадать». «Какой ритуал?» – быстро спросил я. «Мне нужно вступить в права наследства», – пояснил Сириус. «Стать лордом. Ну, и защиту на доме потом обновить, для безопасности, чтобы была возможность спокойно восстановить силы». «Ясно», – кивнул я. «Кричер, ты сможешь перенести нас вдвоем?» «Кричер сможет», — согласился домовик. «И вернуть обратно, тоже». «Вот и хорошо», — обрадовался я, в голове мгновенно созрел план. «Тогда перенеси нас, я помогу Сириусу с ритуалом, а потом вернусь». «Кричер, это долгий ритуал?» «Нет, с помощью своего крестника хозяин Сириус справится быстро». «Гарри, ты уверен?» Тут же вмешался Блэк. Я только кивнул и продолжил расспрашивать домовика. «Я смогу вернуться к вечеру?» «Кричер сможет вернуть крестника хозяина Сириуса к вечеру», — подтвердил домовик. «Кричер видит, крестнику хозяина не будет причинено вреда. Это хорошо. Хозяин Сириус не может навредить своему крестнику. Он получит печать предателя крови, если такое произойдет. Понятно. И, возможно, в каноне Сириус погиб не случайно. Он ведь так мало общался с Гарри после Азкабана и практически ничем ему не помог. Даже летом после особенно тяжелого для мальчика 4-го курса собака крестный предпочитал наливаться виски, и ни строчки парню, пережившему нехилую психологическую травму, не нацарапал. Надеюсь, что здесь будет по-другому. Впрочем, мне нужно прикрыть свое и Трампа исчезновение. Погоди немного, Кричер, я напишу записку о том, что взял собаку прогуляться, заявил я. Викарий только обрадуется, что пес проявил хоть какой-то интерес к жизни. Это правильно, согласился Сириус. А после ритуала Кричер отыщет подходящего пса и придаст ему чарами сходство с Трампом. Так что к тебе вопросов не будет, Гарри. Ну, слава тебе, Господи, мозги проснулись. теперь можно и в путь. И я достал из рюкзака ручку и блокнот, набросал коротенькую записку для викария Тылбота, решив, что со Снипом я смогу связаться из Гримма, оставил записку на столе и протянул руку к Ричеру. Йомины, в средние века в Англии сословие мелких землевладельцев, обладавших личной свободой и правом носить оружие, вполне себе уважаемые люди, английские лучники во времена Столетней войны были именно из йоминов. По некоторым данным, Робин Гуд, Робин из Лаксли, происходил именно из йоминов. Примечание к части. Следующая глава примерно через неделю. Хорошей погоды вам, здоровья и мира, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yomani.ru.4.1.0.1.4.0.5.7.1.2.7.1.9.3. Бетина доширак. 2200-2407-4380-2728-ВТБ. Глава 49. Ритуал. Примечание к части. Всех с наступающим Первомаем. И я достал из рюкзака ручку и блокнот, набросал коротенькую записку для викария Тылбота, решив, что со Снипом я смогу связаться из Гримма, оставил записку на столе и протянул руку к Ричеру. Домовик сжал мои пальцы своей сухонькой длиннопалой лапкой, за вторую лапку взялся Сириус и мир на мгновение померк, чтобы вновь проявиться. Вот так, раз и все. Никакой тошноты, никаких неприятных ощущений, про которые часто упоминалось в фанфиках. Правда, там говорилось об обычной, если так можно выразиться, аппарации, а не об эльфийской. Домовики реально круты, если умеют такое. Кричер с поклоном отпустил мои пальцы, и я огляделся. Мы оказались в холле большого и весьма богатого дома. Дорогие тканые обои, резная мебель, наборный паркет под ногами, уходящая на второй этаж лестница в стиле модерн, картины на стенах в изящных золоченых рамах. Ни пылинки, ни соринки. В этой реальности дом на Гримма и не думал зарастать грязью. Несколько мрачновато, правда, но в целом стильно, удобно и каждая вещь на своем месте. Причем то, что все эти вещи стоят очень дорого, понятно даже такому профану, как я. Дом, милый дом, ностальгически вздохнул Сириус. Гарри, вот это и есть знаменитая обитель Блэков. Дом не причинит вреда моему крестнику, тем более темному, но в нем есть места, способные доставить неприятные ощущения. Если что, зови Кричера, он поможет. Но нам нужно озаботиться подготовкой к ритуалу. Кричер, каково состояние накопителей? Домовик насупился. Хозяин, пуста почти половина. Увы, хозяюшка Вальпурга не могла больше наполнять накопители, когда заболела, а старому Кричеру нужно было подпитывать защиту дома. Но оставшегося хватит для ритуала, если хозяину поможет его благородный крестник. Дому нужна дополнительная защита, чтобы хозяин мог прийти в себя после того ужасного места. Разве кто-то пытался взломать защиту дома Блэков? В голосе Сириуса обнаружились стальные нотки. Да, хозяин, тут же доложился эльф. После смерти хозяюшки Вальпурги было несколько таких попыток. Попытки были отражены, но это ослабило защиту. Кто посмел? Стали в голосе Сириуса прибавилось. Наемные маги с континента. Они получили по заслугам, хозяин Сириус, и подкормили алтарь. Это хорошо, кивнул головой Сириус. Кричер не знает, кто их нанял. Домовик покачал головой. Кричер не знает, но это был сильный маг, который не хотел рисковать сам. Что ж, проворчал Сириус, вполне в его духе. Ты говоришь о Дамблдоре? Спросил я. Да, кивнул Сириус. Гарри, поверь, он очень опасен. И то, что он объявил себя твоим опекуном, делает эту опасность реальнее вдвойне. Объявил себя, медленно повторил я. Значит, на самом деле он моим опекуном не является? Именно, ответил Сириус. Я, твой законный опекун по магии. Я, твой крестный. И что бы там ни говорил Дамблдор, он твоим опекуном не является. Я немного помолчал и неуверенно произнес. Наверное, это хорошо. Получается, что реальной власти надо мной Дамблдор не имеет. В том-то и дело, вздохнул Сириус, что имеет. В глазах министерства. Меня они в расчет не принимают. Для министерства я мертв, Гарри. Это еще почему? Удивился я. Потому что я сбежал отнюдь не вчера, ответил Сириус. Я прикинул в уме, вспомнив рассказ Сириуса, и согласился. Где-то больше года назад получается. Да, ответил Сириус. Увы, но мои блуждания затянулись. Но о моем победе не было объявлено официально. Значит, комендант Азкабана сумел как-то замять это дело, отрапортовав в министерство о моей смерти. Не зря Кричер говорит, что дом пытались взломать. Драклоим Лысого в задницу, а не родовой дом Блэков. «Прости, Гарри, но я отвлекся. Пора готовиться к ритуалу, а после него я смогу забрать тебя на Гримма. Здесь ты точно будешь в безопасности». «Сири», — вздохнул я, — «ритуал, конечно, проводить надо, но на Гримма меня забирать не стоит». «Почему?» — обиженно спросил Сириус. «Ты не доверяешь мне, но я готов чем угодно поклясться». «Не в тебе дело», — покачал головой я. «Скоро мне придет письмо из Хогвартса, и я просто не смогу не поехать в школу, не так ли?» «Так», — проворчал Блэк. «Мордридов контракт. В свое время Джейми оплатил для тебя учебу в Хогвартсе. Все 7 курсов. Он надеялся, что Дамблдор убедится в том, что они с Лили никуда не собираются уезжать. А они собирались?» Живо поинтересовался я. «Еще как», — хмыкнул Сириус. «Поверь, больше всего в своей жизни они любили тебя, а проклятое пророчество не оставляло тебе и шанса на нормальную жизнь. А противостояние разгоралось и требовало новых жертв. Так что Джейми и Лили собирались дать дёру, а мы с остальными мародерами должны были их прикрыть. И у меня порой в Азкабане возникали ложные воспоминания о том, что эта их попытка удалась. Я был так счастлив, пока не вспоминал разрушенный дом в Годриковой впадине и Снипа, который рыдал над мертвой Лили. Ох, прости, не стоит извиняться, Сири. Не твоя вина, ответил я. Так что там с контрактом? Джейми лопухнулся, мрачно усмехнулся Сириус. Видишь ли, контракт с Хогвартсом можно заключить двумя способами. Первый – заключение договора с подписями, высокие договаривающиеся стороны, большая печать, все честь по чести. Такие договоры могут заключать представители любых семей, но к маглорожденным магам это не относится. А с ними как? Заинтересовался я. Это позже, отрезал Сириус. Я лучше расскажу, что получилось с тобой. Так вот, контракты бывают двух видов, срочные и ежегодные. Срочные заключаются на весь срок обучения и являются нерасторжимыми. Ежегодные перезаключаются каждый год. То есть ученик волен покинуть школу после любого курса, перевестись в другую школу или на домашнее обучение, мало ли какие случаи бывают. Но такого договора мой отец не заключал, сказал я, предчувствуя какую-то пакость и не ошибся. Не заключал, вздохнул Блэк. Увы, мы все прохлопали ушами. Понимаешь, для представителя старинной волшебной семьи единовременное внесение оплаты за все 7 курсов равно заключению договора в нерасторжимой форме. Дамблдор обвел Джейми да что там, всех нас вокруг пальца. Понятно, вздохнул я, так и знал, что с этим контрактом что-то нечисто. Джеймс Поттер, возможно, и олень, но жену и сына любил, и намеренно не стал бы их подставлять. Тем более, что он хотел покинуть Англию, а Хогвартс отнюдь не единственная магическая школа в мире. Думаю, что Джеймс рассуждал так: Мордрид с ней, с оплатой, пусть даже пропадет. Главное, вовремя сделать ноги. А один крошечный нюанс не предусмотрел, и родители его к тому времени скончались, некому было подсказать и остеречь. И вообще, все, кто дружно осуждает даже и канонного Джеймса, как-то забывают о том, что парню было 20 лет, когда у него появился сын. 20, Карл, кто в эти годы не делал глупостей, может смело бросить в него камень. Только, боюсь, в 100 случаях из 100 камень придется бросать в себя. А еще мне не дает покоя фраза Сириуса о ложных воспоминаниях. А что, если эти воспоминания совсем не ложные, и что Джеймсу с Лили все удалось, только вот кое-кто, не будем показывать пальцем, отмотал время назад, учтя собственные ошибки, и сыграл по-своему. Правда, ему и в этот раз не удалось уничтожить меня, но, может, это и не было его целью, и эта странная двойственность в отношении Петтигрю, с одной стороны он, вроде как, героически погиб от руки бешеного Блэка, здесь эта версия имела место быть, как и в каноне, с другой, странноватые намеки на возможное предательство им лучших друзей, очень похожи на наспех сляпанную попытку скрыть проведенные изменения. Ничего, большинство британских магов это скушало, даже не позаботившись о нестыковках. Да и Марк говорил, что вообще не помнит, что произошло в ту роковую ночь на Хэллоуин. А произошла, скорее всего, подстава, фейк великого масштаба. Когда в первый раз Джеймс и Лили благополучно покинули страну, старый паучер отмотал время и вернул их в прошлое, а там уж подсуетился. Наверняка такой трюк он проворачивал не впервые, и это могло отразиться и на внешности. Не зря многие фанаты удивлялись, отчего всего-то столетний Дамблдор выглядит настолько старым. А ведь для мага это не возраст, вспомним того же Диппита, к примеру, или Батильду Бэкшот, которая была уже не молода, когда Дамблдор вовсю хороводился с другом Грини. Дипппит прожил больше 300 лет, А про Батильду я вообще не знаю. Так вот, возвращаясь к маховику, где-то в прошлой жизни я читал, что частое использование этого артефакта серьезно подрывает здоровье мага. А уж если он используется с заведомо нехорошими целями, магия может и покарать. Думаю, что за все свои художества Дамблдор и так ходит по грани. Спасает его только нахождение в Хогвартсе. Всем известно, что Хогвартс стоит на мощном магическом источнике. Вот светлейший и подпитывается. «Ты сильно расстроился, Гарри?» – грустно спросил меня Сириус. «Я после того, как я проведу ритуал, я посоветуюсь с предками. Может быть, они смогут подсказать мне, как расторгнуть контракт. И тогда я смогу забрать тебя и покинуть Англию. А учиться ты и в другой школе сможешь. На Хогвартсе свет клином не сошелся. Хорошая идея. Удрать из магической Британии, и пусть Белобородый сам разбирается со всем, что наворокосил. Только вот попой чую, что просто так это не получится. Пока у душки Альбуса находится этот самый маховик, я не могу чувствовать себя в безопасности. Старый паук учтет собственные ошибки, обнулит время, и я вполне могу оказать канонной послушной куклой с промытыми мозгами. Нет уж, этот расклад не по мне. Но Сириуса я разочаровывать не буду, пусть лучше будет при деле. Чем позже Дамблдор узнает о том, что мой крестный жив и здравствует, тем лучше. На этой высокой ноте я свои раздумья временно закончил, поблагодарил Сириуса за заботу и отправился готовиться к ритуалу. Моя подготовка была несложной. Кричер велел мне разоблачиться и погрузиться в большую ванну, наполненную ароматизированной водой. Санчо я оставил в приготовленной для меня комнате и строго-настрого приказал дожидаться меня. Паучок пообещал, а я промаршировал в ванную комнату, в которой узрел не столько собственно ванну, сколько небольшой бассейн. Туда были явно добавлены какие-то зелья и травы, а когда я погрузился в воду, она пару раз поменяла цвет, и Кричер удовлетворенно проворчал: «Крестник хозяина чист душой и помыслами, искренне желает помочь роду Блэк. Это непременно зачтется самой магией». После этого он велел мне оставаться в купели, нарисовал кисточкой какие-то знаки на лбу и пропал, заявив, что должен помочь хозяину Сириусу. Я послушно полежал в приятной ароматной ванне, кажется, даже чуть задремал, но потом Кричер появился снова, помог мне вылезти и обтереться, после чего предоставил новенькое одеяние вполне себе на римский манер. Черная туника до щиколоток и белоснежная тога, которую он очень ловко обернул вокруг моего тела и скрепил на плече большой серебряной фибулой в виде головы огромного пса со скаленной пастью. В Древнем Риме, вполне охотно пояснил Кричер, видя мое недоумение, такая тога называлась кандида, и одевался так тот, кто хотел занять должность консула. В знак чистоты намерений, конечно же. А во, восхитился я, но почему благородный дом Блэков следует этому обычаю? Разве он не магдловский? В те времена, когда этот обычай существовал, пояснил Кричер, маги и магдлы жили бок о бок и относились друг к другу с уважением. К тому же дальним римским предком рода Блэк является Марк Валерий Мисселла Нигер, римский консул и цензор. Он был магом, конечно же. Один из его сыновей служил легатом в Британии и женился на дочери вождя местного племени. Она была друидессой, весьма сильной магически. Позднее их потомки приняли фамилию Блэк, основав благородный род и отдав должное римлянину родоначальнику. А во, интересно-то как, поболтал бы еще с Кричером, но старый домовик деликатно дал мне понять, что пора бы начинать, если я хочу вернуться в Литл Уингинг к назначенному мной же сроку. Стоп, надо все-таки Северусу дать знать, что я могу задержаться, а еще лучше, перенести встречу. Кстати, мне теперь понятно, отчего Северус не спешил просветить меня насчет предполагаемой судьбы Сириуса. Травмировать не хотел. Ну, ничего, может, я и порадую его, когда вернусь. Кричер моей просьбе не слишком обрадовался, но послушно притащил перо и пергамент, а потом и сердитого филина, черного, само собой, которому я и вложил письмо в специальный мешочек на лапке. Я скормил птице кусочек говядины, после чего филин мрачно моргнул желтыми глазищами и отправился на поиски Северуса Снипа. А меня Кричер перенес в подвал, где нас уже дожидался Сириус, одетый так же, как и я. Единственное отличие – фибула на его плече была из червонного золота, а глаза пса изображали черно-красные гранаты. В целом подвал выглядел на редкость атмосферно, гладкий гранитный пол, стены, отделанные черным мрамором с вделанными в них волшебными факелами, мозаичное панно, повторявшие, как я понял, родовой гобелен, или это гобелен был соткан по образцу панно. Во всяком случае, Чтобы имя члена рода пропало отсюда, нужна не иначе как воля маги. Вон, и Андромеда Блэк, и Сириус вполне себе на своих местах красуются. А рядом с Сириусом, я присмотрелся и чуть не заорал от удивления. Рядом с Сириусом преспокойно красовалось имя Регулуса Альфреда Блэка. Нет, само по себе имя Регулуса меня не очень удивило, он же член рода. Но дело в том, что имена живых и мертвых членов рода различались. Имена умерших были словно черненым серебром выложены, и Орион, Вальпурга, Альфард и прочие усопшие были подписаны именно так, были на панно и еле заметные, серые ветви. Я так понял, разглядев имя Цидреллы Блэк, что это были отреченные от рода. Ну да, там брак с предателем крови, все серьезно. А вот имена живых членов рода были выложены золотом. Имя Сириуса было именно что золотым, что значило, что никто его от рода не отрекал. Увы, но кроме имени Сириуса слабо отсвечивали золотом имена Нарциссы, Беллатрикс и Андромеды. Рядом с именами Нарциссы и Беллатрикс красовались родовые гербы, я так понял, Малфоев и Лестринджи. То есть они, хоть и оставались наследовать Блэком, но перешли в другой род. А вот рядом с именем Андромеды никакого обозначения не было. Она продолжала оставаться Блэк без всяких оговорок, как и ее дочь Нимфодора. А воя магия-то не признала брак с Тенксом. Так-то, золотом отливало еще и имя некоего Сигнуса Блэка 2. Но как-то слабо, возможно, что он старый болен настолько, что участвовать активно в жизни рода просто не может. Вот и все, что осталось. Грустно. Но, возвращаясь к имени Регулуса, оно не было черно-серебряным, как у всех усопших, но и золотым, как у Сириуса, оно тоже не было. Имя Регулуса было белым с редкими золотыми просверками. Интересно, что это значит? По канону Регулус плавает в озере Синфери, но что-то мне подсказывает, что в здешней реальности это не тот вариант. Ладно, расспрошу Сири, когда все закончится. Между тем, Сириус начал ритуал. Ничего особо сложного, он возложил обе руки на алтарный камень и начал произносить особые заклинания. Четко, громко и явно на автомате. Некоторые вещи членам рода Блэк явно вбивали в подкорку с самого нежного возраста, и эти умения не мог стереть из памяти никакой Азкабан. Кстати, алтарный камень выглядел просто грубовато вытесанный в форме куба глыба из черного обсидиана с выемкой в центре. В выемке стояла простая глиняная чаша, рядом с ней лежал каменный нож, тоже черный, блестящий и очень аккуратно отполированный. Ни на минуту не прерываясь, Сириус резанул себя по ладони, и густые красные капли стали скатываться в чашу, пока не покрыли дно. После этого Сириус опустил в чашу палец и прямо пальцем начертил на алтаре несколько рунических знаков. Знаки тут же засветились золотым. Сириус продолжил читать заклинание, правда он заметно побледнел, и я понял, что пора действовать. Я встал рядом с Сириусом и обхватил обеими руками его левое запястье, и тут же почувствовал, как моя сила тонким ручейком вливается в крестного. Сириус тут же облегченно выдохнул, начертил последний рунический знак и замер, словно ожидая чего-то, и дождался. Прямо из камня на нас надвинулась громадная четвероногая тень, которая материализовалась прямо перед нами, став огромным черным псом с игольчатой шерстью и зубастой оскаленной пастью. Гримм, покровитель рода Блэк. Гримм некоторое время смотрел Сириусу прямо в глаза, а потом его оскал превратился в собачью улыбку, и он лизнул Сири в лоб и в еще продолжавшую кровоточить руку. Я вздохнул с облегчением, но радоваться было рановато. Огромный жуткий пес уставился на меня, и в голове прозвучал насмешливый голос. «Ну, привет, Олежек, как жизнь?» Я чуть не рухнул там, где стоял, но быстро сообразил, что Гримм настроен ко мне вполне дружелюбно и просто решил пошутить. «Ладно, шутить мы и сами умеем. Спасибо, не жалуюсь. А что с настоящим Гарри? Не знаешь?» «Знаю», — отозвался пес. «Он в полях блаженных вместе со своими родителями. Ему хорошо. Скоро их души уйдут на перерождение, и на этот раз они проживут долгую и счастливую жизнь». «Здорово», — обрадовался я. «А что ты сделаешь со мной, раз я не настоящий Гарри?» «Теперь настоящий», — проворчал Гримм. «К тому же тебя сюда послала сущность, с которой я не собираюсь спорить, и ты все делаешь правильно. Вон, крестному своему помог. Сунулся бы он сюда без тебя, выпил бы его алтарь. А так, всем хорошо и все в порядке. Так что ты теперь и под моим покровительством. Главное, балбеса этого уговори жениться и детишек настругать побольше. Я ему тут кое-что подправил после Азкабаната, и разберитесь с пауком бородатым. Только помните, он не один». «Понял, не один. А с кем?» — полюбопытствовал я. «Семейное дело», — проворчал Гримм. «Не могу сказать. Ну, все, я пошел. Благословляю, так сказать». И громадный пес фыркнул мне в ухо и лизнул щеку неожиданно мягким и теплым языком. И пропал. А я вдруг почувствовал страшную слабость во всем теле и провалился во тьму. И последней мыслью перед тем, как я потерял сознание, было: «Хорошо, что я предупредился». Марк Валерий Мессалонигер, римский политический деятель и оратор из патрицианского рода Валериев, консул в 61 и цензор в 55 годах до Н.Э., прошел в своей карьере всю традиционную вереницу должностей, начиная с военного трибуната. Во время консульства выступал против Публия Клодия Пульхра, в 53 году до Н.Э., участвовал в судебном процессе Марка Эмилия Скавра, был близок к Марку Тулию Цицерону, который считал его неплохим оратором. Друидесса, бандури, так иногда называли женщин-друидов. Традиционно друидессы были сильны в разного рода гаданиях, но не это главное. Они были весьма образованными дамами для своего времени, были равноправны с мужчинами, имели право судить и воевать. По некоторым источникам друидессой была легендарная королева Иценов Баудикка, знаменитая воительница. Между прочим, есть версия, что ее погребение находилось аккурат на том месте, где сейчас находится вокзал Кингс Кросс, так что, возможно, Хогвартс Экспресс отправляется именно с этого вокзала не случайно. Нигер, как собственно и Блэк, означает черный. Примечание к части. Следующая глава в воскресенье понедельник. Здоровья, мира и хорошей погоды вам, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.41001.4057.127.193. Бетина доширак 2200-2407-4382-0728-ВТБ. Глава 50. Недоразумение. Северус Снейп весь день перед встречей с Гарри чувствовал странное волнение. Все валилось у него из рук. Он чуть было не запорол простейшее бодроперцовое зелье, потом сумел разбить в принципе неразбиваемый хрустальный фиал работы швейцарских гномов. Потом, сортируя драконьи зубы, машинально пропустил левый коренной и чуть было не положил его к клыкам. После этого зельевар покосился на готовую основу для Феликс Филицис, с которой планировал начать работать сегодня, мысленно плюнул и заключил ее в стазис. Запороть основу, с которой он возился почти месяц, было бы просто преступлением перед тонкой наукой зельеварения. Северус прекрасно понимал, отчего у него столь неординарное настроение. Сегодня ему придется рассказать Гарри о смерти Сириуса Блэка, крестного, фактически второго отца, который мог бы защитить его от интриг Дамблдора. Тем более что мародеры, что бы о них ни говорили, никогда не смотрели в рот бородатому пауку и прекрасно понимали, кто он такой. Увы, а проклятого старика ломали зубы и не такие малолетки, как мародеры. Вот, и Гриндевальд в свое время попался, хотя какое-то время у них прокатывало еще как прокатывало. Пока темный лорд был вполне вменяемым политиком, на него многие смотрели благосклонно, даже нейтралы. К тому же старшее поколение затеяло свои политические игры, в которых Волдеморту отводилось немалое место. Так что когда Люциус Малфой предложил Снейпу устроить некую дымовую завесу с враждой на показ, чтобы не привлекать излишнего внимания директора к Слизерину, который и так уже был на плохом счету, Северус согласился. Согласились и мародеры. Джеймс, понятно из каких соображений, ему нужно было закрепить перед всем Хогвартсом свое право на якобы маглорожденную Лили Эванс, с полного понимания и благословения родителей, которые быстренько разглядели, какое сокровище умудрился невзначай выловить их бесшабашный сынок. Сириус всегда был за любую движуху, если ее возглавлял Джеймс, к тому же в кои-то веки он получил индульгенцию на свои действия от папы Риона и мамы Вальпурги, а Люпину и Петтигрю все объяснили доходчиво. Ну, и выхлопотанная влиятельным Рионом министерская пенсия для вдовы Петтигрю, у которой помимо сына были еще две дочери, обучавшиеся на дому, тоже сыграла свою роль. С ней Петтигрю и не думал осуждать, сам получал за эту фальшивую вражду денежки, позволявшие помогать матери и вести соответствующий слизеринцу образ жизни, напоказ играя нищего. А за Лили, которой светило удачное замужество, Снейп только порадовался, ибо любил девочку со всей силой юной души, но именно что братской любовью. Себя же он вообще почитал асексуалом. Увы, но алкаш Тобиас Снейп сильно покалечил психику сына еще и в этом аспекте, и мальчик помимо избиений папашей бедной Эйлин видел и такое, чего ребенку видеть вообще не положено. А нормальные семейные отношения он увидел только когда познакомился с Лили. В доме Эвансов Генри и Джейн Эванс были на редкость гармоничной семейной парой, и дочерей воспитывали в любви. И не их вина, что старшей казалось, что младшую родители любят больше. Петунья несколько лет прожила единственным ребенком, папиной и маминой принцессой, и тут появилась конкурентка. Надо отдать должное Петунье, она пыталась бороться с негативом в отношении Лили, но не слишком в этом преуспела, и поспешила покинуть родительский дом, поспешно выйдя за своего Дурсля, чтобы доказать родителям свою женскую самостоятельность и состоятельность. Эх, а ведь могла бы найти партию куда лучше. Старшие Эвансы насобирали ей неплохое приданое, да и от продажи родительского дома в Коуквартере удалось выручить хорошие деньги. Лили же отказалась от своей доли наследства, денег у Поттера хватало. К тому же Лили в 19 лет получила звание подмастерья зельеварения и неплохо зарабатывала сама, как она говорила, на булавке. Тут ей Слизнард помог. У старого моржа всюду были связи, а к Лили он откровенно благоволил. В благодарность за помощь Лили подарила тогда старику зачарованный аквариум, в котором плавали три прекрасные рыбки, золотая, серебряная и изумрудная. Слизнард очень любил этот подарок и забрал его с собой, когда уходил из Хогвартса. По словам старого моржа, чары на аквариуме не рассеялись до сих пор. До сих пор совершенно невозможно для маглорожденной. Впрочем, замужество Петуньи это не касалось в том плане, что магию ее избранник ненавидел. Не его вина, конечно, но Петунья была сквибом, сквибом уродился и Дадли. А что из себя представляет Вернон, мародеры поняли еще на свадьбе Петуньи. Они попытались заставить Вернона отступиться от Петуньи, но не преуспели. Петунья не понимала, как ей несказанно повезло. Вернон уничтожил бы жену и сына, повинуясь живущему в нем проклятию козла отпущения, но в их семье появился Гарри, и до поры до времени Вернон срывался именно на него. Северус скрипнул зубами, когда у его калитки появился ребенок в оранжевой бандане с огромными зелеными глазами и тонкими чертами лица юной Лили, его словно переклинило. Впервые за долгие годы в голове забилась заполошная мысль. Лили, его дорогая Лили, сумела обмануть смерть и вернуться с того света. Так оно и оказалось почти. Видимо, магии смерти не пришелся по душе тот бардак, что творился в магической Британии, и они вернули душу его подруги в тело ее сына. Лили стала Гарри, и это странное для любого неволшебника объяснение Снейп воспринял вполне спокойно. Маги прошлого откалывали вещи и покруче, а, учитывая тот факт, чьими потомками были Поттеры, это даже не особо удивляло.